Книга тайн. Трансцендентальные способности человека. Техника обретения способности материализовывать мысли. Истина может быть опасной. На самом деле только истина и может быть опасной. Ложь никогда не бывает такой опасной. Она ведь лишена потенциала. В ней нет силы. И поэтому вам следует быть предельно ответственными в том, какая сила может оказаться в вашей власти. Направьте эту силу на созидание, а не на разрушение. Слишком много страдала Земля и человечество. Творите добро, и это окончательно освободит вас. Предисловие. Истина может быть очень разрушительной. Это истина, что нет ничего хорошего, нет плохого, что нет ничего правильного и ничего неправильного. Все есть, как оно есть. Все оценки, все разделения тщетны. Но пока это будет опасно для вас, это будет для вас слишком. Вы неправильно поймете это. Пока вы не сможете понять той ситуации, когда нет хорошего, нет плохого. Вы будете давать ей свою собственную интерпретацию. Если я говорю, что нет ничего хорошего, ничего плохого, то вы можете решить для себя, что теперь не нужно думать, как о плохом, обо всем том, о чем вы раньше так думали. Это станет для вас как бы разрешением мыслить двояко. Вы будете думать, что для вас нет ничего хорошего, ничего плохого, но другим вы не позволите ничего подобного. Если же вы можете допустить то же самое и для других, то вот тогда вы поняли. И тогда это не разрешение для вас мыслить двояко. Тогда это свобода для вас. Ум должен быть един. Двойные стандарты недопустимы. Почему я говорю, что нет ничего хорошего и ничего плохого? Потому что понятия хорошего и плохого – это лишь интерпретации. Они не принадлежат реальности. Если в саду растет цветок, то вы можете назвать его прекрасным, а кто-то другой назовет его безобразным. А цветок – не то и не другое. Цветок существует как таковой, в своей подлинности, и его не волнуют ваши интерпретации. Но для вас он или прекрасен, или нет. Эти красота и безобразность – всего лишь интерпретации. Это не реальность. Это ваш ум говорит, что цветок прекрасен или безобразен. На цветок это не оказывает влияния, но на вас оказывает. Если вы скажете, что цветок прекрасен, ваше поведение будет одним. Если вы скажете, что он безобразен, ваше поведение будет другим. На вас будет воздействовать ваша интерпретация. Я разговариваю с вами. И я должен постоянно помнить, что все, что я говорю, оказывает воздействие на ваше поведение. Если вы еще не дошли до той точки, когда все перемещается, сделание на бытие, когда вы перестаете интересоваться деланием, а интересуетесь только бытием, то вы не сможете понять, что я имею в виду, когда говорю, что нет ничего хорошего и ничего плохого. Вещи таковы, каковы они есть. Но это можно понять только в том случае, когда вы глубоко центрированы в бытии. И если вы центрированы в бытии, тогда, что бы вы ни делали, все будет хорошо. Тогда нет опасности. Но прямо сейчас вы еще не центрированы в бытии. Вы центрированы на периферии. Вы постоянно выбираете, что делать, чего не делать. Действительно, вы не задаетесь вопросом, как быть. Вы постоянно спрашиваете, что делать и чего не делать. Хорошо это или нет. Вы никогда не задаете вопроса, как быть. А если бытие еще не стало для вас более важным, чем делание, то тогда для вас есть хорошее и есть плохое. Тогда вам что-то нужно делать, а чего-то делать не следует. Как я провожу это различие между хорошим и плохим? И почему? Если на самом деле нет ничего хорошего и нет ничего плохого, то как и зачем проводится это различие? Повторяю снова. Я провожу это различие именно для вас. Я называю что-то хорошим, если оно ведет к вашему бытию, к вашему существу, где все станет хорошим. И я называю что-то плохим, если оно вас к нему не ведет. Чтобы вернуться домой, никакой другой путь не нужен. Меняется только направление. Путь, которым вы следовали, чтобы войти во тьму, будет тем же путем. Он является тем же путем, единственным путем. Обратно вы будете вынуждены возвращаться им же. Путь, который привел вас к горю и страданию, будет тем же путем, который поведет вас к блаженству и экстазу. Нет другого пути. Он и не нужен. И помните, не следуйте никаким другим путем. Иначе вы никогда не достигнете дома. Вам нужно бдительно следить за тем, чтобы следовать снова по тому же пути. Единственное, что меняется, это направление. Это полный разворот. Гипноз, самовнушение. Они создают этот мир. Снятие гипноза, снятие самовнушения приведут вас обратно к реальному. Нет конечного мира. Мир бесконечен. Он выглядит конечным из-за вашего гипноза, из-за вашего восприятия. Снимите свой гипноз. И мир предстанет вам бесконечным. Он всегда был таким. Все техники медитации подобны гипнозу. Это порождает проблему. Это порождает проблему, когда люди спрашивают, в чем различие между гипнозом и медитацией. Различия нет. Путь один и тот же, но направление различное. В гипнозе вы все более и более впадаете в сон. Теряете осознанность. В медитации вы выходите из сна. Становитесь более осознающим. Путь тот же самый. В гипнозе вы обуславливаете себя. В медитации вы снимаете эту обусловленность. Но процесс тот же самый. Медитация – это гипноз наоборот. Вы просто удаляете все, что сделали с собой. Вот и все.